Глава третья. Прильнув друг к другу. «Хару-кун!» – раздался крик Юмы. «Нашла! Куза-кун здесь!» «А, где?» «И здесь! Тут! Сюда, Хару-кун!» Голос Юмы доносился с той стороны, куда текла река. Харухира отплыл от берега и, позволяя течению помогать себе, двинулся на зов. Впрочем, он держался близко к отмели, так, чтобы ноги всегда могли достать до дна. Харухира совершенно не был уверен, что сможет выплыть, если его понесет поток. Лучше не рисковать. Было темно, но отражавшийся в воде свет луны и звезд позволял более-менее различать силуэты. Однако ничего дальше берега Харухира не видел. «Шихору Мэри?» «Да, мы слышали. Мы тоже идем. Харухира-кун, ты зол? Осторожнее!» «Спасибо, Шихору!» Отозвался Харухира и поспешил вниз по течению. «Кстати, — подумал он, — а в этой реке не водится ничего опасного?» Внезапная мысль тревожила, но сейчас не время ее озвучивать. Он увидел человеческий силуэт на отмели. Тащит что-то тяжелое. Наверное, это Юмы. А что-то тяжелое – кузок. Он без сознания? «Юмы, я помогу, я рядом». «Ня». Харухира заторопился к отмели. По дороге он наступил на скрытый под водой камень, поскользнулся и наглотался воды. Но в конце концов все же добрался до Юмы. Она волокла кузока за правую руку, кряхтя от натуги. Харухира схватил поводина за левую. «Кузок, ты ведь жив, да? Ты просто без сознания? Кузок! Кузок!» Пытаясь докричаться до товарища, Харухира вместе с Юмой вытащил его на берег. Мэри и Шихору тоже что-то кричали, торопясь в их сторону. На голове Кузока по-прежнему был шлем. Харухира первым делом сорвал его. «Кузок! Кузок! Кузок!» – звал он, отбрасывая в сторону щит и большую катану, которую Кузок носил на спине. Юма помогала ему. Харухира на ощупь нашел рот Кузока. Нижняя челюсть безвольно висела. «Харукун, он дышит?» «Нет». Харухира схватил Кузока за запястье. «Пульса нет. Этого не может быть», – подумал он. «Нет, рано отчаиваться. Его доспехи мешают, помоги снять нагрудник». «Ага». Пока Харухира и Юма срывали доспехи, подбежали Мэри с Шихору. До Харухира донесся вопрос одной из них, как он? Но отвечать не было времени. Харухира перекатил Кузока на спину и надавил ладонью на грудь. Потом снова и снова, в быстром темпе. «Не больше в 30 раз», – предупредила Мэри. И Харухира остановился. Положил правую ладонь на лоб Кузока, а левой рукой приподнял подбородок. «Так, как это надо делать?» «Точно, освободить дыхательные пути. Вот так. Дальше сжать нос и…» «Два вдоха», – окрикнула Мэри. «И снова надави на грудь». Следуя ее инструкциям, Харухира закрыл рот Кузока своим. Выдохнул изо всех сил. Когда он рожал зажимавшие нос Кузока пальцы, показалось, что тот выдохнул. Но это, скорее всего, просто выходил наружу воздух, который вдохнул Харухира. Харухира повторил искусственное дыхание и снова надавил на грудь поводина. 30 раз. «Если устанешь, Юма тебя подменят. Пока держусь». Искусственное дыхание. Массаж сердца. Искусственное дыхание. Массаж сердца. «Кузок, вернись. Вернись к нам, Кузок. Ты силен. Сначала я не верил в тебя, но ты понял, что от тебя требуется и вырос. Ты преодолел себя. Слабый? Не мог бы этого сделать, Кузок. Ты силен. Ты не умрешь от такого пустяка. Очнись, Кузок. Вернись, Кузок. Кузок. Ах!» Кузок выкашлял что-то, кажется, воду. «Хорошо. Отлично, отлично, отлично. На бок!» – закричала Мэри, поворачивая лицо Кузока вправо. «В сторону, Хару. Да, остальное за тобой, Мэри. Все хорошо». Мэри вычертила шестиугольник и вдавила руку в грудь Кузока. «О, свет! Даруй нам божественную защиту Люмиарис! Чудо света!» Харухира плюхнулся на землю и сощурился, глядя на излившийся из рук Мэри ослепительный свет. «Ня, Кузакун!» Юма запрыгала на месте. Шихору положила руки на плечи Харухира. Она дрожала. Казалось, Шихору хочет что-то сказать, но не может выдавить ни единого звука. Харухира накрыл своей правой рукой ее левую ладонь. Он внезапно осознал, как близко прошла беда. Он не ожидал, что Кузок может умереть, но теперь к глазам подступили слезы. Самому Харухира, Юме, Энби и Кичи повезло. Они пережили прыжок с обрыва почти без повреждений, но у Мэри, Шихоро и Ситоры были переломы, ссадины и другие раны. Хорошо, что в команде есть Мэри. Раненые сумели добраться до берега, где жрец исцелил всех магией света, кроме Кузока. Он утонул или расшибся, падая в реку. Как бы то ни было, его не досчитались, Когда все собрались на берегу, Ситора и Байкичи отправились проверять, не преследуют ли их гоурилы. Юмы с Харухиро принялись искать в реке, а Мэри и Шихору осматривали берег. Кто знает, что могло случиться, если бы они нашли Кузака сколько-нибудь позже. К тому моменту, когда Юма вытащила Кузака на берег, его сердце уже остановилось, а легкие и трахею заполнила вода. Он был еще жив, но чудо света не спасло бы его. Он не смог бы дышать, и сердце остановилось бы снова. После искусственного дыхания Кузак пришел в себя, выкашлял воду, и лишь тогда появилась возможность применить магию лечения. По правде говоря, поступок не был продуманным. Харухиро перепугался и действовал наобум, но, к счастью, совершенно правильно. Мы сумели спасти его. В глазах Харухиро помутилось от слез. Плохо. Я больше не смогу сдерживаться. Да и зачем? По щекам полились слезы. Наверное, когда хочется плакать, лучше просто плакать. А еще сейчас темно. Так что, к счастью, слез никто не увидит. Харухиро-кун. Шихору прижалась лицом к его голове. Она не плакала. Она уже не та плакса, которой была когда-то. Шихору пытается поддержать Харухиро. «Спасибо», – тихо сказал он, вытирая слезы правой рукой. Шихору помотала головой. «О, а?» Кузак подскочил. Юма и Мэри вскрикнули от неожиданности. «Эй!» – донёсся крик Ситоры. «Нашли своего дылду?» Шихору торопливо отстранилась. Противоположный берег реки был пологим и порос деревьями. С той стороны появились Ситора с Энбой. «Нашли!» Харухиро еще раз утер лицо обеими руками и встал. «Какие новости?» «Хе-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-